После прочтения «Сжечь», глава 1, день с утра не задался, с самого пробуждения целенаправленно и уверенно пошел по нисходящей, как, впрочем, и мое настроение. Я проспал, облился кофе и пришиб мизинец правой ноги, в спешке врезавшись им в ножку стула, а напоследок, вдруг вспомнив все, что произошло вчера, ощутимо приложился кулаком о стену и теперь шипел от боли в ободранных и поврежденных костяшках, от души сетуя на свой идиотизм и несдержанность. В общем, утро получилось гадким. Это наводило на мысль, что и весь день сегодня тоже будет таким же. Хотелось отвлечься, расслабиться и ни о чем не думать. Тупо остаться дома, забить на работу и никуда целый день не выходить. Просто завалиться с планшетом на кровати, дать мозгам выходной, бездумно шарясь по новостным ссылкам и свежим новостям о богатых и знаменитых. Но это желание было из разряда несбыточных мечт. Дома оставаться не вариант, нужно ехать в офис. Есть вопросы, которые можно решить только там. И похрен, что тут у меня небольшой кризис семейной жизни нарисовался. Я быстро и на автопилоте собирался, всеми силами стараясь не вспоминать вчерашний день, свое неприятное открытие и последовавшую за этим безобразную сцену разборок с Алиной. Думать об этом не хотелось, но мозг упорно возвращал меня к произошедшему, постоянно прокручивая вчерашний скандал и его причину. Если считается, что человек сам кузнец своего счастья, то из меня, как оказалось, кузнец тот еще. Патовый такой кузнец, откровенно ложовый. Хотя чего я ожидал, сам в принципе виноват. С Алиной мы сошлись на пятом курсе университета, что было прогнозируемо и почти полностью предсказуемо. Она, первая красавица и признанная королева университета, и я, звезда студенческой команды по баскетболу, отличник и староста. К этому дополнительным бонусом шла смазливая внешность, отличная фигура и влиятельные и весьма обеспеченные родители. Хотя мажором я не был. Спасибо матери с отцом. Меня с сестрой любили, но не баловали. Учился я сам, что называется, своим умом, а не папиными деньгами. Подрабатывать начал уже на первом курсе, опять же не потому, что нуждался в деньгах, а потому, что хотелось иметь свою, честно заработанную копейку. Да и работа мне нравилась, и по сей день нравится. В общем, вполне естественно, что Алина положила на меня глаз, и, конечно же, я воспринял это как должное и непреложное. Потому, что и правда ведь, кто же еще, как не я, все мы в этом возрасте считаем себя неповторимыми и уникальными. Не поймите меня неправильно, я чудесно понимал, что любовью между нами и не пахнет. Алина выбрала меня, подходя к процессу весьма прагматично. В расчет бралось то, что я красив, богат, перспективен и, похоже, не слишком сильно ее раздражаю. То есть выбирали меня, как породистую собаку, по статусу и родословной. А я и не возражал. Все прекрасно понимал, но инертно плыл по течению. И тоже подошел к выбору не сердцем, а умом. Я прекрасно понимал и видел все ее недостатки, как скрытые, так и явные. Алина была, есть и будет холодная и слегка расчетливой манипуляторшей, прекрасно умеющая играть на слабостях других и извлекать из этого пользу. Она легко и играючи могла сломать любого, кто имел несчастье в нее влюбиться или воспылать страстью. И вот такая девушка решила прибрать меня себе, а я даже не стал трепыхаться, отдался на милость победителя и успокоился. С тех самых пор мы были вместе, находя в этом сожительстве каждый что-то свое. Алина такая, какая есть, хитрая и расчетливая, беспринципная и безжалостная. И то, что я до сих пор был с ней и за это время не превратился в женоненавистника, это не ее заслуга, а моя большая удача. Зачем, спросите вы, я с ней в таком случае связался? Был молод и глуп, да к тому же мое самолюбие она подогрела знатно. А как же, первая звезда на университетском небосклоне, кто же еще ее достоин, как не я? Так вот все и получилось и продолжалось по вчерашний день. Ей завидовали, что у нее такой надежный, верный, перспективный и замечательный я, а мне завидовали, что у меня такая красивая, желанная и обожаемая буквально каждой особью мужского пола она. 6 лет на удивление стабильных и довольно устойчивых отношений. Притерлись друг к другу мы на удивление быстро. Хотя, конечно, приходилось постоянно держать и не опускать планку, соответствовать, подстраиваться и многого не замечать. Вечный компромисс, как с моей, так и с ее стороны. Подозреваю, ее подогревало мое нежелание или неспособность ее полюбить и вляпаться в чувства и эмоции. И в итоге мы довольно неплохо сосуществовали и успешно коммуницировали, уравновешивая как недостатки, так и достоинства друг друга. Алина любила клубы и внимание, а я любил тишину и личное пространство. Но мы нашли ту самую золотую середину для двух махровых эгоистов, которая вполне обоих нас устаивала. Мы успешно на этой середине балансировали, стараясь не скатываться в противоположности и не зацикливаться на непримиримых разногласиях. Вначале был азарт, интерес и ощущение собственной избранности, а затем пришла привычка и нежелание ломать то, что в итоге у нас получилось. Так, что все окружающие считают нас успешной, красивой и устойчивой парой. Люди порой сходятся и живут вместе по любым, гораздо более чудным и непонятным разумению поводам и причинам. Так, что наш случай был далеко не самым пропащим и запущенным. Меня в такой нашей жизни устраивало абсолютно все. Красивое, хотя и капризное тело рядом. Сплошная физика. Мы с ней больше соседи, чем близкие люди. Возможно, все сложилось бы иначе, будь у нас ребенок. Не уверен. Этого мы уже не узнаем. Ребенка мне, честно сказать, хотелось, но, зная склад характера Алины, об этом я даже не заикался. Казалось, что для этого еще будет время. У Алины на первом месте была карьера. Она ведущая и востребованная модель в одном известном и раскрученном модельном доме, с вечными своими диетами, постоянными клизмами, неизбежными чистками кишечника и прогрессирующей булимией. А я, успешный айтишник, разработчик компьютерных игр, а по совместительству замдиректора с неплохой долей в уставном капитале одной очень солидной и перспективной фирмы по внедрению и продвижению игр, квестов и реконструкций для любителей и фанатов любых форм и направлений. Человек мира, работать могу из любой точки пространства, можно даже не выползая из постели. Дайте мне только розетку и выход в интернет. Хотя в офисе работать и коллективом руководить я тоже умею, и командировки у меня иногда бывают. В основном, конечно, по стране, хотя бывает и дальнее зарубежье. Вот сейчас, я как раз вернулся из поездки во Владивосток, у нас там в самом разгаре перспективный и долгоиграющий совместный проект. Разрабатываем и опробируем очередную игрулину по мотивам мира Гарри Поттера, готовим реконструкцию и заодно внедряем парочку интересных натуралистичных квестов для истинных фанатов, желающих реалистично погрузиться в мир любимой истории. Вернулся я и прямо с корабля на бал сразу встрял и вляпался в личное, вступил, что называется, по самые гланды в семейные разборки. Нет, не в тошнотворную и вроде бы как предсказуемую измену и адюльтер, ничего подобного. Для этого Алина слишком себя любит, слишком ценит все бонусы и преференции от нашей совместной жизни и внимательно просчитывает свои шаги на этом пути и все их последствия. Если бы она реально захотела изменить, она бы в первую очередь обязательно об этом сообщила, во вторую ушла бы от меня, предварительно смешав меня с грязью, ну а уже потом легла бы под более перспективного и престижного мужика. Нет, до измен мы не скатывались. У нее на первом месте была работа, а я считал неправильным смотреть налево, имея стабильную и постоянную связь. Тем прутиком, что сломал хребет верблюду под названием «Наша семейная жизнь», оказалась справка из больницы, вернее из платной поликлиники о здоровье и самочувствии Алины после успешно проведенного, благополучно осуществленного и проплаченного моей же банковской карточкой ее аборта. Я стоял, тупо изучая эту справку и медленно шевелил мозгами, пытаясь понять, что бы все это значило и к чему это нас в итоге приведет. Почему-то я даже не мог на Алину нормально разозлиться. Мне просто было очень обидно за то, что не посчитала нужным поставить меня в известность, не сочла необходимым хотя бы намекнуть на возможного ребенка. Не оказался я для нее настолько весомым и значимым, чтобы вообще хотя бы поинтересоваться моим мнением на этот счет. Все решила сама, а ведь этот нерожденный ребенок был не только ее, а и мой тоже. Наш общий. На душе было пасмурно и тошно. Спасибо, дома кроме меня в этот момент никого не было. Алина в своем агентстве, на очередных съемках для очередного гламурного журнала. А я тут, можно сказать, до глубины души обиженный и невероятно от такой новости охуевший, но вместе с тем спокойный и тихий, как внезапно выдернутый из розетки пылесос. Специфика работы у меня такая, слишком я аналитик, слишком рационален и логичен. Все проблемы и возникшие недоразумения привык решать, сперва разложив их на составляющие и просчитывая несколько алгоритмов их возможного решения. Не импульсивен я и не горяч. В общем, змея и рептилия, как обозвала меня вчера Алина, после состоявшегося наконец-то разговора и разгоревшегося в его процессе скандала. Кто бы уж говорил, кто тут из нас двоих больше рептилия, это вопрос, конечно, спорный. Да, согласен, Алину я не любил и никогда этого от нее не скрывал. Не приведи Господи любить такую, сожрет и не подавится. Уважал, ценил за статус и удобство, даже немного гордился тем, что такая, для многих желанная и недоступная в итоге моя, и она платила мне той же самой монетой, хотя было у меня весьма стойкое ощущение, что держит ее рядом со мной, только негаснущая надежда наконец-то заставить меня полюбить ее, проявить чувства, раскрыться и подставиться, чтобы она, наконец, получила возможность знатно потоптаться по моей душе, сердцу и прочему, другому внутреннему ливеру. А до этих пор ее удерживало со мной чувство удовлетворения ее внутреннего зверя, зверя, что получил в свое владение великолепный образчик мужчины, который находится с ней рядом и своим присутствием подчеркивает и оттеняет всю ее красоту и достоинство. А я на многое закрывал глаза, но вот такого почему-то простить уже не мог. Жили мы нормально, но все это теперь, как вы понимаете, уже в прошедшем, бывшем времени. Да уж, 6 лет жизни и в итоге, ничего, никаких терзаний и никаких сожалений. Неужели я действительно такой отмороженный и мне реально все равно и никто рядом совсем не нужен? Ничего в душе не болит и не ёкает, расстались и расстались, пустяки, дело житейское, так нет же, ведь есть, существуют люди, которые мне дороги и близки, все для меня самое родное и близкое, чувство тепла, любви и душевного уюта мне великолепно давала Лерка, моя племяшка, дочка моей сестры-близняшки Маринки, Лерка, моя маленькая принцесса, мой прекрасный и веселый лучик счастья. Ей сейчас 9 лет и у нее сейчас период фанатичной любви к Подтериане. Насмотрелась на мои квесты и программы, впечатлилась и прониклась. Дядя Леша, не называй меня больше Леркой. Я не Лерка, я Гермиона. Не видишь, что ли, у меня даже волшебная палочка есть. Тыкала она мне под нос красным фломастером. Про героев Гарри Поттера с моей подачи она знала все и вся. И фильмы про все приключения героев мы с ней уже, наверное, раз по 15 пересмотрели. Вернее, пересматривала она, а я в это время копался в своем ноутбуке, выстраивая и просчитывая всевозможные схемы и алгоритмы, периодически вставляя в положенных местах ожидаемые от меня племяши реплики и фразы. Алина всегда жутко раздражалась моему взаимодействию с Леркой, складывалось впечатление, что она даже ревновала меня к ребенку, плюясь ядом на наши шуточные бои воображаемыми волшебными палочками и азартные выкрики в сторону друг друга всеми пришедшими на ум и всплывшими в памяти заклинаниями. «Ты ее балуешь и заодно тупеешь рядом с ней, скатываясь до ее уровня», — цедила она мне через губу, уничижительно усмехаясь и пренебрежительно кривя красивые, подкачанные губы. «А мне просто было весело». Очень уютно и тепло рядом с племяшей и сестрой. Заменяли они мне любящую и любимую семью, ту, которую априори не могла мне подарить Алина. Мечталось, чтобы и у меня была такая же красивая и замечательная дочка. И, конечно, такая же прекрасная, понимающая и замечательная женщина рядом, как моя сестра. Хотелось нормальной семьи и нормальных отношений, стабильности и любви, чтобы как у матери с отцом, чтобы один раз и на всю жизнь, чтобы были любовь и уважение, теплота и надежность, нежность и искренность, чтобы дышать одним воздухом на двоих и мыслить похожими и важными друг для друга категориями, чтобы можно было раствориться друг в друге и надежно и стабильно прорасти в окружающий мир одним общим крепким стволом с совместными корнями. Маринка была старше меня на 10 минут и очень этим гордилась, во всем поддерживала и никогда не учила жить и не тыкала носом в очевидные ошибки моей жизни. Алину она не любила, но стойко, как и наши родители, молчала, видимо, в глубине души жалея меня за мой такой жизненный выбор и общую личную неприкаянность. Но здесь и у самой сестры все было далеко не в порядке. Мужа у нее отродясь не было, а Лерка у нее результат неудачного романа ранней юности. Племяшку мы растили все вместе. Я, Маринка и мама с отцом. Возможно, именно это сделало нашу семью очень спаянной и дружной, и Алина в нее ну никаким образом не вписывалась, хотя, будем честными, она и не стремилась. Короче, все было сложно, но сестру я искренне и преданно люблю, как и Лерку. Порву за них кого угодно. Маринка снисходительно относилась к нашим с Леркой играм по мотивам различных квестов. Под настроение тоже могла весело посмеиваясь лихо махать фломастером, изображая волшебную палочку и насылая на нас воображаемые чары щекотки за учиненный нашими усилиями бардак в квартире. А я твердо знал, что в этом мире есть люди, которые всегда будут меня искренне любить, а не просто холодно оценивать и рационально держать рядом, как достойный образчик мужского мяса. Но теперь уже все, не будет больше у меня Алины и ребенка от нее тоже никогда не будет. Ну, значит, так тому и быть. Наверное, я и вправду холодный и слишком рациональный, слишком ценящий личное пространство, свое удобство и четко выстроенные границы. Душа ныла только за не получившего шанс родиться ребенка. Мое вчерашнее открытие окончательно поставило точку в нашем таком непростом и для многих непонятном браке. Вчера случился какой-то перелом и предел нашему этому уравновешенному состоянию вежливого сосуществования. А ведь ничего не предвещало, и в итоге целый пласт моей жизни теперь надежно закрыт и перечеркнут. Я теперь опять холост и свободен. Хотя официально женаты с Алиной мы не были, больше с этой женщиной ничего общего я иметь не хотел. Жили почти без сильных чувств и расстались точно так же. Делить с Алиной нам было нечего. Квартиры у нас были у каждого своя, мы жили, можно сказать, на два дома, ночуя по настроению то у нее, то у меня. Заработки у каждого были тоже свои и у обоих довольно приличные. В совместный быт мы вкладывались поровну и расстались вчера почти без истерик и внутренних переживаний. Только я напоследок получил от психанувшей и разозлившейся на меня Алины статус рептилии, гада и холодной статуи, от которой ее, по ее же словам, оказывается, уже давно тошнит. Ладно, проехали. Жизнь на этом не остановилась. Сейчас пора прекращать об этом думать и срочно ехать в офис, отчитаться по проекту и выслушать отчеты других, рассказать о перспективах, поговорить с отделом креативщиков, техников, разработчиков и тестировщиков программ, игры квестов. Короче, надо бежать работать, а вечером, наконец, заехать к Маринке с Леркой и отдать приобретенные для них по случаю поездки подарки, а затем проведать мать с отцом и уж не знаю, обрадовать их или огорчить, что с Алиной мы больше не вместе и уже не пара. Мои родители уже года 4 как не лезли в наши отношения, не задавали неудобных вопросов и никогда не интересовались, когда же у них появятся от меня внуки. Сейчас я понимаю, да, наверное, и всегда понимал, что холодная и нелюбящая меня Алина никак не могла понравиться маме, ну а следом за ней и отцу, что они просто не хотели портить со мной отношения, навязывая мне свою точку зрения, втайне и в глубине души мечтая, чтобы мы с Алиной разошлись. Ну вот, мечта родителей осуществилась, мы разошлись, только вот кто его знает, а может, я вообще любить не способен, может, мне и нужна именно вот такая холодная и прагматичная, как Алина. День так безобразно начатый катился далее не менее отвратительно. Мало того, что я проспал, так еще и такси, которое я себе вызвал и на котором ехал, застряло в огромной пробке, как раз на середине пути до офиса. Стоило, наверное, ехать на метро, хотел, называется, поскорее добраться. Моя ласточка осталась стоять на стоянке подземного паркинга работы. В командировку, а именно в аэропорт, я отправлялся прямо из офиса на корпоративной машине с корпоративным же водителем. И вот теперь был, что называется, безлошадным и бесколесным. Ну, ничего, доберусь до работы, а там уже пересяду на свою прелесть. Терпение ждать, пока пробка рассосется, не было совсем. Я рассчитался с водителем и вышел из такси, попутно отзваниваясь на фирму, что задерживаюсь и буду где-то через час. Топать в метро или пройтись пешком? Погода голосовала за прогулку. Я двинулся вперед, сокращая дорогу через дворы, ныряя в подворотни и перебегая оживленные трассы, попутно набирая на телефоне номер Маринки, в надежде услышать Лерку и обрадовать своих красавиц тем, что я вернулся и сегодня вечером буду у них как штык. Пусть готовит ужин, а заодно волшебные палочки, будем подарки распаковывать. Я так увлекся, представляя реакцию племяшки на мои подарки, что не сразу услышал истерический звук клаксона и противный скрежет резкого торможения от несущегося мне навстречу небольшого синего минивена. Лишь в последние секунды перед ударом я, повернув голову, успел разглядеть перепуганные глаза водителя, вскинул руку, как будто это могло остановить наше столкновение, и испуганно зажмурился, чтобы не видеть неизбежного и не наблюдать очевидного. И правда, неизбежного я не увидел, а очевидного не наблюдал. В себя я пришел довольно резко и весьма неожиданно. Лежал, испуганно дыша, ничуть не успокаиваясь и боясь открыть глаза. Ох, блять, что это сейчас было? Пронесло, все закончилось, автомобиль проехал мимо, или меня все-таки зацепило? Стоп, а где собственно это я? Я аккуратно открыл глаза. Они видели и смотрели, но мозг никак не мог понять и сообразить, что они видят, что происходит и что в итоге случилось. Потому что я был совсем не на проезжей части, и пялился, как оказалось, не в небо, а в потолок. В потолок, мать его, за ногу. И ладно бы в потолок, скажем, там больница или травмпункта. Нет, судя по торчащим из него сухим корням травы и кустов, я пялился в потолок пещеры. Пещеры, Карл, откуда в центре города могла взяться пещера? Как я сюда попал? Кто меня в нее затащил? Я осторожно приподнялся и все более удивляясь огляделся. Натуральная, небольшая и захламленная какими-то грязными кусками тряпок, пустых консервных банок и обрывок газет пещера или грот с кучей остывшей золы, где, по-видимому, не так давно был небольшой костерок. Мои брови сами тревожно нахмурились. Кто бы так со мной не пошутил, найду и удавлю гадину. Прямо шутники, затейники и массовики-аниматоры, креативщики, твою мать. Может, меня, пока я валялся в отключке, затащили в какой-нибудь квест по мотивам чего-то там, а мне об этом сказать забыли? Реконструкция такая, тестирование на случайном участнике. Я сосредоточился и мысленно попытался вспомнить, не разрабатывали ли мои ребята какое-нибудь очередное задание по очередной, набирающей популярности грулине, но на ум ничего толкового не приходило. Нет, это точно не мои, вернее, не наши. Никто бы так жестоко надо мной не шутил. А это значит что? А хрен его знает, что это все значит. Где я вообще нахожусь? Меня усыпили и вывезли из города, какой-то тест. Короче, нужно подниматься, выбираться из этой пещеры и попытаться выяснить, что вообще происходит. Здесь все равно кроме меня больше ничего интересного нет. Грязь и мерзость. А вот любопытно, куда здесь камеру замаскировали? Меня ведь снимают. Я кинул взгляд на пол грота. Никакого намека на провода, хорошо замаскировали, профессионалы. Все довольно натурально, достоверно и аутентично. 5 вам с плюсом за оформление. Я и сам, как разработчик игр, всегда старался, чтобы все мои прописанные локации были как можно более приближены к реальным, а квесты к разным фильмам и играм максимально соответствовали действительности. Я поднялся на ноги, постоял, покачиваясь с пятки на носок, и задумчиво потер виски. И тут мой взгляд внезапно зацепился за мои же руки. Сердце замерло и буквально провалилось куда-то в пятки. Это были не мои руки. У меня никогда не было таких худых и бледных запястий с беззащитно выступающими косточками. Не было таких, почти прозрачных ладоней, с сильно обозначенными и проступающими голубыми венами и тонких, музыкальных пальцев с обломанными, неаккуратными и грязными ногтями. Клянусь, эти руки точно не мои. Мой большой палец на правой руке был давно и основательно сломан когда-то прилетевшим в него баскетбольным мячом, вследствие чего он был кособок, толстоватый, немного не сгибался. А те пальцы, на которые я сейчас смотрел, были ровными, вполне приличными, но очень грязными. Было заметно, что эти пальцы вместе с этими руками никогда не держали ничего тяжелее ложки. Меня ощутимо передернуло. Что, вашу мать, происходит? Я под галлюциногенами, у меня наркотический приход пополам с психоделическим бредом, а что это вот на мне надето? Что за безобразное, вонючее и грязное, тюремное тряпье? Нет, конечно, я не метросексуал, но одеваться любил стильно, качественно, а главное уместно. Мое чувство вкуса и стиля было неплохим, к тому же сильно подогретым амбициями и запросами Алины. А это безобразие, что на меня нацепили, да как они вообще умудрились? Было такое впечатление, что в этом тряпье до меня как минимум уже трое умерло. Как можно было на человека такое напяливать? Подождите только, дайте до вас добраться. Я вам такую рецензию и отзыв накатаю, вовек не отмоетесь и не откупитесь. Я лихорадочно размышлял, кто же у нас в городе такой борзый и ебанутый на всю голову? Что за фирма? Ну не наши это, точно. У нас хоть и ратуют за натуралистичность, но технику безопасности и гигиену чтут и соблюдают. Хотя надо признать, из себя меня сумели вывести качественно и результативно. Тут ведь еще очень сильно постараться надо, чтобы я так психанул и взбесился. Говорю же, я человек очень стрессоустойчивый, спокойный и неконфликтный. Даже эпизод с Алининым абортом меня так сильно не задел. А тут вот натурально сейчас пар из ушей от злости пойдет. Ну, ничего, сейчас выйду отсюда и совсем разберусь. Всем сестрам раздам по серьгам, никто не уйдет безнаказанным. Мой взгляд в очередной раз зацепился за какую-то неправильность, и я натурально покачнулся на вдруг ослабевших и задрожавших ногах. Газета, вернее не сама газета, а ее обрывок и фото на нем. Оно двигалось. Фигуры людей на газетном снимке реально передвигались, кивали, улыбались и снимали друг перед другом шляпы. Это что же получается? Я что, реально попал, но не в квест, а в сказочную новую жизнь? Выходит, я все-таки умер, погиб под колесами, пиздец. И что теперь делать? Где я, а главное, кто я? Это только я мог вот так вот умудриться по-крупному вляпаться, не пойми в кого и не сообразив куда. Так, постойте, секундочку. Двигающиеся фотографии — это что же получается? Это под Тириана что ли? Я в Гарри Поттере, в кино или книге? Я что, реально попаданец? Но при чем тогда тут эта пещера? Я кто тут по-вашему? Так, надо успокоиться и не суетясь и не нервничая все проанализировать. Благодаря работе сюжет Гарри Поттера я знал на отлично. Ну, еще бы, ведь это по большому счету был мой хлеб с маслом и стабильный, неплохой заработок. Я еще раз внимательно себя осмотрел. Ну, что же, я взрослый, грязный, вонючий, худой и в тюремной робе. Сука, пусть это будет кто угодно, но только не Сириус. Не хочу. В конце концов, тот через пару лет бесславно погибнет, сгинув в арке смерти. Та еще перспективка. У вас что там, для вселения другого, кого получше не нашлось? Мне резко перехотелось выходить из пещеры, да и вообще перехотелось куда-то идти и что-то делать. Куда, спрашивается, я пойду, если вокруг одни дементоры, а я про жизнь Сириуса ничего ровным счетом не знаю и не помню, кроме того, что было в фильмах и книгах. Вселили вы меня в него, так давайте, немедленно подгружайте в меня его сознание. Кто тут у вас генеральный разработчик и ответственный за глубокое погружение? Тьфу ты, блин, это же не игра. И что мне теперь прикажете делать? Вот уж повезло, так повезло. Нарочно не придумаешь. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Я вернулся вглубь пещеры, с тоской огляделся и ощутимо передернулся. Встрял как кур во щи. По жизни я не паникер и не нытик, но сейчас вот, как никогда захотелось запаниковать и поныть. Еще бы кто-нибудь мне сказал, что мне делать дальше. Чего ради, я сидел в этой пещере, что выжидал и кого тут караулил. Так, нужно просто сосредоточиться, перестать дергаться и подумать. Вначале проведем небольшой аутотренинг. Так, Лешка, без паники. Это просто очередная разработка, очередная игра и очередное глубокое погружение. Ты уже не раз ставил себя на место героев, уже проживал с ними различные жизненные ситуации, проходил и разрабатывал всевозможные квесты и составлял психологические портреты различным типам личностей, начиная от Гарри Поттера и заканчивая Волдемортом. Абстрагируйся и начни мыслить здраво и креативно. Как ни странно, но такой внутренний диалог мне немного помог. Паниковать и дергаться я перестал, сел, прислонившись спиной к стене и задумался. Итак, что мы имеем? Во-первых, какого черта я торчу тут, в этой богом забытой пещере, сидя в грязи и антисанитарии, когда у меня есть защищенный и вполне комфортабельный дом на Гримма 12, караулю под Хогвартсом Петтигрю и всеми силами нарываюсь на неприятности? Нет уж, простите, я так не хочу, немедленно домой. Так, задача номер один. Попасть в особняк на Гримма, все остальное вторично. Вот чего ты, Сириус, пес ты безродный, сразу домой не побежал? Что тебя останавливало? Какого черта по помойкам и злачным местам шароебился? Экстрима тебе, козлищу, не хватало? Портрета мамаши своей испугался? Или может, Кричера побоялся? О, Кричер, вот кто мне поможет и кто мне нужен. Только честно скажу, было очень страшно его сюда вызывать, а вдруг получится, хотя выбора особого у меня нет. Без общих и фундаментальных знаний самого Сириуса, без волшебной палочки и без наличия его магии долго в этой пещере я не протяну. Скорее всего, загнусь от голода, холода или просто пойду на корм дементорам. Хотя магия, по-видимому, у меня есть, раз я вижу волшебные колдографии. Значит, что остается? Рискнуть всем и вызвать эльфа сюда. А дальше будь, что будет. Если меня домовик не примет и не признает, мне по-любому не жить, и смерть меня ожидает лютая и неинтересная. Так, что будем рисковать? Я с омерзением прикоснулся к своим грязным даже на ощупь волосам, передернулся и торопливо вытер руку о еще более грязную курточку тюремной робы. Хочу в душ, или лучше в ванну, чтобы с чувством, толком и расстановкой откиснуть и смыть с себя 12-летний слой грязи, благоприобретенный в Азкабане. Ну, так что, зову Кричера и будь, что будет. Всем смертям не бывать, а одной не миновать, так себе, конечно, утешение. Но другого выхода все равно нет. Я затаил дыхание, собрался и с опаской проговорил: Кричер. А потом немного помолчал и стал считать секунды. 1, 2, 3, чё ты? Раздался тихий хлопок и прямо из ниоткуда, буквально из воздуха передо мной материализовался легендарный домовик древнейшего и благороднейшего рода Блэк, Кричер. Был он грязен, худ и неухожен. Прямо как я, Один в один. Мы застыли друг напротив друга и с удивлением и молчанием пялились, изучая друг друга глазами. Не знаю, что там думал и решал для себя Кричер, а я просто банально не знал, что ему сказать и как себя с ним вообще вести. Между тем тот шмыгнул носом, дернул ушами, окинул меня внимательным и цепким взглядом и проскрипел противным голосом, что беспутный и непутевый хозяин Сириус, погубивший свою матушку и загубивший свой род, хочет от бедного и несчастного Кричера. Я затаил дыхание и непроизвольно прижал руку к месту, где под ребрами бешено билось в груди мое бедное, испуганное сердце. Все-таки Сириус, вон и домовик это подтверждает. Значит, я не ошибся. Кричер, ты не мог бы перенести меня домой, в Блэкхаус? Домовик с хорошо читаемым сомнением во взгляде посмотрел на меня, оценивающе сканируя, препарируя и раскладывая на отдельные составляющие, а потом недовольно проскрипел, кривя тонкие губы. Недостойный хозяин Сириус разбил сердце своей матушки, бедной хозяюшке Вальбурге. Что она скажет на появление в ее доме беспутного и непутевого сына? Я, видя, что домовик признал меня, как Сириуса Блэка, немного воспрял духом, чуть-чуть расслабился и буквально закинулся таблеткой наглости. Матушка будет рада видеть своего давно потерянного и глубоко оплакиваемого сына. Поэтому поспеши доставить меня домой, ведь бывших Блэков не бывает, будь они хоть сто раз непутевыми и беспутными. Кричер склонился в легоньком поклоне, протянул ко мне свои ручки-палочки, коснулся меня, и в следующую секунду я уже осознал себя стоящим посреди мрачного коридора родового особняка Блэков. Итак, первый пункт моего плана был выполнен. Я попал из неуютной пещеры в дом, где родился и вырос Сириус. Вернее, в дом, где родился и вырос я, Сириус Орион Блэк III. Только так и не иначе. Глава 2. Дом буквально подавлял своим зловещим и одновременно затрапезным и запущенным видом. Его можно было, не сходя с места, охарактеризовать четырьмя емкими и прекрасно передающими его сущность словами. Грязь, разруха, уныние и запустение. Впрочем, я был к этому готов и собирался по возможности все это исправить. Потому, что давно и основательно привык жить в чистоте, красоте, уюте и комфорте. Вот и буду теперь подстраивать окружающие реалии под себя. Раз, похоже, что это теперь моя действительность и объективная реальность. Я постараюсь в эту новую жизнь как можно полнее и качественнее вписаться, пользуясь всеми привилегиями и возможностями человека, принадлежащего к великому роду Блэк. Вот только будет очень плохо и весьма даже нехорошо, если память основного носителя этого тела ко мне так и не вернется. Я же реально нормально ни одного заклинания не знаю, а Сириус, между прочим, был неплохой боевик, да и образование, несмотря на свою дурость и легкомыслие, получил качественное и разностороннее. Ну, для мира магии, конечно, все же наследник рода. К тому же прекрасный артефактор, вон как замечательно летающий мотоцикл заколдовал. Короче, мне есть к чему стремиться. Вот только как быть с людьми, с которыми мне придется общаться и взаимодействовать, если вдруг память души Сириуса меня так и не удостоит своим вниманием? Ведь меня смогут легко разоблачить, как миленького. Нет у меня элементарных знаний о людях, родственных связях и вообще о жизни магической Британии. Так, только, понахватался по верхам, а копни чуть поглубже, и станет понятно, что я ничего толком не знаю. Как я в таком случае от подозрений отбиваться буду? Что говорить и чем все объяснять? А с другой стороны, не все так печально. Можно попробовать отбрехаться банальной амнезией, все валить на последствия тюремного заключения и тлетворное влияние дементоров. Я же уже целых 12 лет ни с кем другим не общался, мало ли как на мои мозги и память эти сущности могли повлиять. Ну да, признаю, все забыл, палочку в руках держать разучился, заклинаний никаких не помню и все нужно начинать буквально с нуля. Так не виноватый я, никого не узнаю, ничего не знаю и вообще, кто вы все такие, чтобы задавать мне настолько интимные вопросы? Вот это и буду лить в свободные уши, пеняя на последствия Азкабана. И хрен кто, что докажет. Близких друзей у Сириуса, вернее, у меня не осталось. Мамаша нарисованная, другие родственники, типа двоюродных сестер, много лет меня не видели и не вспоминали. Характер поменялся, так сами попробуйте, посидите в таком узилище, а я потом посмотрю на ваш характер и то, как изменится от этого ваш психологический профиль. Вот и не придирайтесь ко мне, если что. Ладно, навскидку основную стратегию и линию поведения я прикинул, хотя очень надеялся, что память Сириуса в меня все же вовремя вольется. Да вот хотя бы, например, во сне. Но, для этого, По крайней мере, для начала нужно было добраться до постели, лечь в нее и уснуть. Значит, сейчас разбираюсь со своей комнатой, выясняю, где я тут обитаю, привожу себя в порядок, а потом заваливаюсь на боковую. Авось, приснится что-нибудь полезное. Но вначале ванна. В это время зашелестели, раскрываясь шторы, и передо мной открылся портрет моей вновь приобретенной матери, Вальбурги Блэк. Она, застыв и поджав губы, молча стояла и укоризненно смотрела на меня, внимательно скользя по моему телу взглядом и подмечая все его грехи и особенности. Немая пауза. Блин. Внесите черный ящик. Приз автомобиль. Что тут можно сказать? О чем говорить? Но, по-любому, ход был за мной. Нужно было сделать первый шаг и начинать общаться, как-то пытаясь наладить испорченные этим бестолковым и незрелым Сириусом отношения с родительницей. Я скользнул неуверенным взглядом по застывшему лицу Вальбурги. Черт, не Вальбурги, а матушки. И не черт, а Мордрит. Нужно запоминать. Пора уже начинать привыкать и ассоциировать себя единым целым с этой волшебной реальностью и с Сириусом Блэком. Я – это он, а он – это я. Нельзя допускать ошибок, пора вживаться и вливаться в образ. Это вам не квест и не игра для приятного проведения досуга. Тут, если что не так, ничего назад не переиграешь. Никакой тебе форы и никаких игровых бонусов. Играем набело, по-взрослому и взаправду. Запасных жизней, к сожалению, нет и не предвидится. Не завезлись, и скрытых характеристик, типа плюс 100 к силе, ловкости и харизме тоже ожидать не приходится. Живем с тем первичным багажом, что дали. Ну а призом будет моя дальнейшая, нормальная жизнь. Я сглотнул и поднял на мать глаза. Добрый день, матушка. Простите ли вы своего непутевого и беспутного сына? Примите назад, под свое крыло, дадите шанс попытаться все исправить и спасти. Вальбурга вздрогнула и зажмурилась, а потом открыла повлажневшие глаза и протянула руку мне навстречу. «Подойди, сын, я рада видеть тебя, по крайней мере, живым. Я очень виновата перед тобой, не помогла, не предотвратила, не убедила, не настояла, упустила, не уберегла и чуть не потеряла. И, я очень рада, что ты здесь, со мной, в нашем родовом гнезде, и очень надеюсь, что теперь у нас все будет по-другому. Ты надежда и шанс на возрождение былой славы и силы нашего рода. Чудесно, что ты сообразил сюда вернуться. Этот дом прекрасно защищен, и тебе тут ничего не грозит. Я помогу тебе всем, чем смогу, и все родовые портреты с радостью к этому подключаться. Можешь на нас рассчитывать». Я, чуть подумав, опустился перед портретом на колени и прислонился лбом к подолу материнского платья. «Матушка, я так виноват перед всеми вами. Перед тобой, перед Ригом, перед всем родом. Я пока сидел в Азкабане, много думал, анализировал и вспоминал. Обещаю вам, я постараюсь все исправить. Вдохну жизнь в этот дом и верну величие всему нашему роду». Вальбурга тихонько всхлипнула. «Встань, Сириус. Не время предаваться сожалениям и бессмысленным терзаниям». В следующую секунду она от души гаркнула, так, что у меня чуть не заложило от ее арауши. «Почище капрала, муштрующего новобранцев на плацу. Кричер, немедленно приготовь моему сыну его комнату и организуй ванну. Пусть это будет последний раз, когда я вижу своего наследника и надежду рода в таком плачевном и непрезентабельном состоянии». Появившийся домовик с почтением выслушал, подобострастно кивнул и, ухватив меня за руку, немедленно переместил в огромную и когда-то, наверное, уютную комнату, соответствующую вкусам бывшего владельца этого тела, все в кроваво-красных тонах и с картинками полуголых красоток, намертво приклеенных к стенам. Меня передернуло. Ох, разве в такой обстановке вообще можно было хоть как-нибудь расслабиться и дать мозгам и телу долгожданный покой и отдохновение? Психоделический ужас в тандеме с вялотекущей шизофренией во всей своей трудноописуемой красе. Бррр. Ну, ничего, надеюсь, с помощью эльфа мы тут все исправим и наведем порядок. Кричер, я бы сразу хотел принять ванну, и пока я там буду отмокать, пожалуйста, сделай что-нибудь со стенами этой комнаты. Все картинки прочь поменяй, будь добр, цвет стен с красного на молочный, чтобы больше ничего пурпурного. Не могу смотреть на это безобразие. Кричер помолчал и кивнул головой. Будет сделано, непутевый сын хозяюшки. Ну, непутевый, так непутевый, как будто я об этом не знаю. Я, если бы мог, и сам бы от души вправил мозги Сириусу, этой неадекватной и бестолковой псине, если бы, конечно, теперь и сам не был этой самой псиной. Но делать было нечего, расклад не поменяешь, карты хоть и крапленые, но играть надо. Козырей, конечно, маловато, но мы еще потрепыхаемся, и Кричер еще начнет относиться ко мне уважительно, как к хозяину и главе рода. Дайте мне только немного времени освоиться и прийти в себя. Это как компьютерную программу написать, используя все доступные и известные коды. Исходные данные есть, желательный результат известен, психотип персонажа определенный установлен. Так, что работаем. В ванной комнате мне наконец-то представился случай внимательно себя рассмотреть. Ну, ничего так, вполне нормальная внешность. На киношного Сириуса похож очень отдаленно. Я, который не Сириус, а Лёшка, был красивее и выше. Но и это тело вполне на уровне, правда немного потаскано и изношено выпавшими на его долю испытаниями и трудностями. И хрен бы с ним, я не тщеславен и никогда своей привлекательностью не заморачивался. В конце концов, я же не женщина, чтобы от этого страдать. Какой уж есть, главное, что живой и здоровый. После ванны комната приятно радовала глаз. Кричер совершил чудо, за тот час, что я намывался, сделав из филиала психбольницы обыкновенные и уютные апартаменты. Вот теперь тут можно жить. Я переоделся и задумался, стоит ли выползать в люди, а вернее на глаза в Альбурге, или сегодня затаиться и не отсвечивать, пересидеть в осаде, в надежде, что завтра у меня появится так нужная мне память и информация. Наверное, все же посижу-ка я в одиночестве. Тем более, что есть о чем подумать и над чем порассуждать. Кричер, явившийся на зов домовик, не сводил с меня тяжелого взгляда. Что желает сын хозяйки, недостойный хозяин Сириус? Я покачал головой, это уже становилось не смешно, но ничего, потерпим, я не гордый. Дайте мне только возможность добраться до ритуального зала и алтарного камня, а там я попытаюсь принять род под свою руку и надеюсь, у домовика больше не будет поводов относиться ко мне со снисходительным пренебрежением. Хотя я допускаю, что Сириус такое отношение к себе полностью заслужил. Кричер, подай мне сюда через полчаса ужин, а потом я буду отдыхать. Домовик слегка кивнул, а я продолжал его рассматривать и, закусив губы, решал, как мне к нему подступиться. Кричер, в прошлом я наделал очень много ошибок и совершил множество неблаговидных и необдуманных поступков, которые не красят меня и не пошли на пользу нашему роду. Мне за это очень стыдно. Я обязательно собираюсь все исправить. Надеюсь, ты, вместе с матушкой, мне в этом поможешь? Глаза домовика загорелись вспыхнувшей надеждой, он взмахнул руками и низко поклонился. Хозяин Сириус принял верное решение. Он вернет величие и мощь благороднейшему и древнейшему роду Блэк. Хозяюшка Вальбурга будет довольна. Кричер поможет хозяину во всем, что он попросит. Вот и славно. Насколько я помню, этот эльф может быть как надежным и верным помощником, незаменимым во всех делах и начинаниях, так и мелким, злокозненным пакостником, вставляющим палки в колеса. Главное найти к нему правильный подход. Мне был нужен верный союзник. И по опыту прочтенных книг, вспоминалось, что чтобы завоевать уважение этого домовика, нужно делать все для блага и во имя процветания рода. Употребить все силы, знания и умения, чтобы вернуть ему былое величие и славу. Ну, так за мной не заржавеет. Я и сам во всем этом кровно заинтересован. Ведь я тоже теперь Блэк. Мордрит, меня задери. Поужинав, я дождался, пока Кричер уберет посуду. Остался один, лег в постели и задумался. До этой минуты у меня совсем не было времени, чтобы остановиться хотя бы на миг, подумать и осознать все произошедшие изменения в моей жизни. Все кардинально и самым решительным образом поменялось. В той жизни я умер, окончательно и бесповоротно. Вот как же теперь там без меня моя Лерка, а Маринка и мама с отцом? Для них это, несомненно, очень сильный удар. Для всех удар, разве что кроме Алины. У мамы слабое сердце, она с трудом оправится, а Лерка... Лерка будет плакать, все будут плакать. Я бы тоже сейчас с удовольствием заплакал, но, к сожалению, не умею. Душа болела за родных и любимых, навсегда потерянных и утраченных людей. Я теперь их никогда и никого больше не увижу. Их нет в этой реальности, а меня нет у них. Нужно с этим смириться и как можно быстрее привыкать. Надеюсь, мои родные общими усилиями справятся с потерей. Они там все вместе и у них все получится. Дай им Бог всего-всего самого хорошего. И лучше об этом больше не думать. Бесплодные сожаления еще никому не помогали и не улучшали жизнь и настроение. Нужно жить дальше и по возможности жить хорошо, в гармонии с собой и окружающим миром. Я теперь навсегда застрял здесь, в этом мире, и чем скорее я приму и осознаю этот факт, тем для меня будет лучше. Сириус, видимо, тоже умер и ушел за грань именно в тот самый миг, когда и меня настигла смерть. Вот уж за кем сожалеть и скорбеть я не буду. Не было у человека ума, чтобы попытаться все исправить и изменить свою жизнь. Так кто же ему доктор и кто виноват? Жил, как бестолковый и бессловесный пес, так и умер в одиночестве и безвестности. Короче, земля ему пухом. Теперь далее, возвращаясь к себе. Итак, что мы имеем? В глазах закона я преступник, беглый каторжник Сылдин, и поэтому первоочередная моя задача — как можно скорее реабилитировать свое доброе имя. Необходимо приложить все силы, но добиться для себя оправдательного приговора. Нужен хороший, а желательно самый лучший адвокат. И помощь кого-нибудь обличенного авторитетом и властью не помешает. Точно. Нужно обязательно связаться и привлечь на свою сторону Амелию Боунс. Насколько я помню, она глава департамента магического правопорядка, очень компетентный, справедливый и честный человек, настоящий профессионал своего дела. Да, нужно напрямую обращаться именно к ней, хотя может и не напрямую, а через адвокатов. Передать ей мои воспоминания о том злополучном дне, заверенные специалистами, подтверждающими их подлинность. Затем предложить проверить все мое дело, пусть убедится, что там ни протоколов допросов, ни улик, да и самого суда тоже не было. Дать согласие на допрос себя под веритосерумом, пускай убедятся, что Поттеров я не предавал и народ на улице бомбардой не разносил. Обязательно договориться с Амелией, чтобы у Уизли изъяли их крысу. Это, конечно, самое слабое и тонкое звено плана. Как сделать все, не вызывая подозрений, чтобы Питер ни о чем не догадался и не подался в бега? К Дамблдору идти за помощью не вариант. Не доверяю я ему. Терзают меня на его счет смутные сомнения. Глава и председатель Визингамота и не смог добиться справедливого и непредвзятого рассмотрения моего дела. Ну-ну, вон, того же с ней Патаскабана отмазал, а ведь у того метка. А я, стало быть, стал ненужным и неудобным. Так и запишем. Короче, дальнейший план такой. Амелия, воспоминания, Питер и допрос под сывороткой правды. Меня и Питера. Эх, жалко, что сейчас крыса с Роном в школе, к ним теперь так просто не подберешься. Ну, действительно, не переться же мне самому в Хогвартс и ломиться в виде пса в гостиную Гриффиндора, да и коты, пугая полную даму и создавая вселенский кипиший хаос, не дождутся. Все только через ДМП, законными и легитимными методами. Это первое и самое главное. Сука, как же плохо, что у меня сейчас нет памяти Сириуса. Надеюсь, что это только пока. Ведь я только из книг и фильмов знаю, что я ни в чем не виноват. А как я это без подлинных воспоминаний подтверждать буду? И мало ли, вдруг там были какие-нибудь подводные камни, или неучтенные факторы. Воспоминания о том времени мне и самому хотелось бы пересмотреть, но если память не вернется, то и воспоминаний тоже ведь не будет. Ведь так, а если бы даже воспоминания и были, то я ведь совсем не умею их извлекать. Куда ни ткнешься, всюду клин. Нужна память, хоть тресни. Верните мне ее заради бога. Вернее, Мерлина ради. Ладно, не паникуем и себя лишний раз не накручиваем. У меня еще есть немного времени, будем надеяться на ночной сон. Так, что далее? А далее все дела и манипуляции, связанные с принятием рода. Насколько мне кажется, Гринготтс мне для этого совсем не нужен, и присутствие гоблинов совсем не обязательно. Наоборот, даже нежелательно и не полезно. Все должно произойти здесь, в особняке, в ритуальном зале и в присутствии только кровных родственников или их портретов. Вот только опять же, а я ведь не знаю и представления не имею, как все это должно происходить и в чем будут заключаться мои действия. Придется импровизировать и договариваться с матушкой и Кричером. Пускай меня научит. Скажу, что все забыл. Шел, споткнулся, упал, очнулся, гипс. Ну где-то так, это было второе. Далее третье. Вызвать семейного колдомедика. Надеюсь, таковой у нас есть или может быть был и по старой памяти придет и проверит мое здоровье. Тюрьма, это вам не курорт и не санаторий. Она никого не красит и здоровее не делает. Нужна будет какая-никакая реабилитация. Я потрепанный покацан жизнью, но главное, не сломленный, полон энтузиазма. Стоп, а сколько мне здесь полных лет? Сириус, если мне не изменяет память, родился в ноябре 1959 года. Сейчас, если я все верно понял, 1993 и краткое. Значит, мне 33 года, я здесь старше себя бывшего на 6 лет. Но это не страшно. Маги все равно живут гораздо дольше обычных людей. При условии, конечно, что их никто до их естественной кончины раньше времени не укантропупит. Здесь уж мне самому придется постараться, чтобы преждевременно не угробиться.